Глава 26. Особняк Апраксиных. Ужин проходил в напряженном молчании, и эту гнетущую атмосферу создал не Дима, а я. Нет, не умышленно. Так получилось. Архисложно болтать о чем-то несущественном, когда все мысли только о грядущей беде. Он не может умереть. Не может. Это какой-то сюр. Я толком не ела, скорее делала вид. Колупая вилкой нежнейшую форель, боялась лишний раз посмотреть на супруга. Едва встречалась с ним глазами, начинали душить слезы. «На десерт Анна Ивановна приготовила чудесную панакотту», сообщила сотрудница спецслужбы, забирая у меня тарелку с истерзанной рыбой. «Пожалуй, откажусь», — хрипло пробормотала я, стараясь глядеть куда угодно, только не на сидящего напротив Рюриковича. «Дмитрий Иоаннович, а вы?» — сдержанно поинтересовалась Наталья. «Сейчас точно нет. Возможно, позднее, когда проснется аппетит у Александры», невозмутимо сообщил Дмитрий. Поднявшись из-за стола, он приблизился ко мне, протянул руку. Опершись о нее, я неуклюже встала. Дима переплел пальцы с моими. «Только не реви, не реви». Я сжала зубы, отвела взгляд. Словно не замечая, что со мной творится, Дима пожелал Наталье доброй ночи и повел меня прочь из кухни. Уверенно пройдя через холл, он поднялся на второй этаж, а в моей собственной спальне вдруг подхватил на руки. «Пора кормить ребенка», — ровным тоном заявил супруг. Подойдя к кровати, он бережно уложил меня на спину. Вытянувшись рядом во весь рост, принялся нежно поглаживать живот. Судорожно всхлипнув, я прижала ладони к лицу. Не в силах больше сдерживаться, горько расплакалась. «Ну и что тут у нас за сырость?» — шепнул на ухо Рюрикович. «Кого хороним?» На мгновение я застыла. Медленно убрав руки от лица, повернула зареванную физиономию к мужу. Сглотнув ком в горле, призналась. «Я сегодня видела во сне, как ты умер. Або заверил, что это был обычный кошмар, но, думаю, он просто старался меня успокоить. Я практически уверена, что заглянула в будущее. Пожалуйста, пообещай мне, что будешь очень-очень внимательным и осторожным». Выдав эту тираду, я закусила губу до боли. «Обещаю», — без тени улыбки ответил Дима. «Не хочу тебя терять», — прошептала я на грани слышимости. Продолжая передавать жизненную силу крохи, он легонько коснулся губами моих и, казалось, глубоко задумался. Я лежала, не шевелясь. Без особой цели скользила взглядом по комнате. Вдруг заметила лежащий в кресле рюкзак. Компактный такой, серенький. Это не мой. Откуда он здесь взялся? А что, если там бомба? Дыхание участилось, мышцы напряглись до предела. «Что не так? Где болит?» Мгновенно насторожился супруг. «Нет, со мной в порядке», — поспешила возразить я. Кое-как усевшись, указала подрагивающим пальцем на сумку и взволнованно пояснила. «Рюкзака здесь раньше не было. Я не знаю, как он сюда попал». «Этот рюкзак принес я. В нем книги. С завтрашнего дня Або начнет с тобой плотно заниматься», — ровным тоном сообщил Дима. Сев в постели, он приобнял меня за плечи, тихо спросил. «Почему тебя напугала обычная сумка?» «Решила, что там бомба, и тебя будут ею убивать». Сгорая от стыда, я прижала щекой к груди мужа. Спустя несколько томительно долгих секунд Рюрикович вновь уложил меня в кровать. Устроив мою голову на груди, приказал. «Домовые, выключить свет». Свет тотчас потух. Дима поглаживал, перебирал мои волосы. Слушая ровный ритм его сердца, я понимала, что постепенно расслабляюсь. Неожиданно супруг заговорил. «Когда жил на улице, случалось всякое. Чтобы избежать неприятностей, мне пришлось в прямом смысле приучить себя в круглосуточном режиме сканировать окружающее пространство. С тех пор, даже находясь в покое, делаю это автоматически». Рюрикович хмыкнул и объявил. «В данный момент Наталья находится в своей комнате под лестницей, изучает твоего фантома. Дворецкий и Анна Ивановна сидят за столом в домике для прислуги. О чем разговаривают, не слышу, но их ауры фонтанируют эмоциями. Думаю, не ошибусь, предположив, что старички обсуждают нашу с тобой связь. Фантомы собак стерегут ворота. За забором находится 6 полицейских и столько же соглядатаев из тайной канцелярии. На территории твоего особняка нет ни посторонних лиц, ни неизвестных мне артефактов или взрывных устройств. Если вдруг кто-то соберется устроить здесь теракт, я сразу же об этом узнаю и приму меры». Ни хрена сики, вот это да. Переварив услышанное, я приподняла голову. Не отводя взгляда от невозмутимого супруга, спросила прямо. «А если в тебя будут стрелять из снайперской винтовки?» «С тех пор, как я стал императором, У меня полный доступ к силе моего рода. Если сам не засеку снайпера, то пуля все равно не причинит вреда. Родовая сила создаст вокруг меня щит. А если это будет автоматная очередь? Щит выстоит. А если автоматчик будет не один, а, скажем, человек 5-6? 30 минут щит точно простоит, возможно, и больше. Случая проверить как-то не было. А вдруг в тебя начнут пулять магией? Допустим, разом навалится куча архимагов с разными способностями. У меня есть знания, опыт и сила. Сделаю все возможное, чтобы отбиться. А если на тебя кинуться с ножом? Я хорошо владею рукопашным боем, обезврежу. А если со спины нападет враг, и ты его не увидишь, родовая сила тебя защитит? Ко мне за спину никто незамеченным не зайдет. Не увижу, так почувствую и отреагирую. «Женщина, тебе не кажется странным обсуждать с собственным мужем способы его умерщвления?» — строго спросил Рюрикович. Однако улыбка дала понять, что он вовсе не сердится. «Переживаю за тебя», — шепнула я искренне. Нежно погладив мужа по колючей щеке, добавила. «Пытаюсь понять, как могу тебя уберечь, но пока никак не выходит». «Саша, я не хилый мальчик и способен за себя постоять. Отравить меня невозможно, взорвать или застрелить практически нереально. В общем, чтобы лишить меня жизни, надо очень сильно постараться. Теперь ты не будешь волноваться?» Наверное, я должна была окончательно успокоиться. Да вот только все пошло иначе. Тревога острыми когтями вонзилась в душу и начала рвать ее на кровавые ошметки. Не понимая, что со мной творится, намертво вцепилась в запястье супруга. «Дима, этот сон был вещим. Пожалуйста, поверь мне. Будь максимально осторожен. Если не ради меня, то ради ребенка». «Иди ко мне», — шепнул Рюрикович. Бережно разогнув мои пальцы, он высвободил из плена руку. Уложив мою голову к себе на плечо, нежно погладил живот и спросил. «Что мне сделать, чтобы тебе было спокойнее?» «Хороший мой, да разве проблема в моем спокойствии?» Покусывая губу, я пыталась найти способ, как обезопасить мужа. Неожиданно пришла идея. Стараясь не давить на супруга, спросила. «Дима, почему ты ко мне приходишь без телохранителя?» Удивленно протянул Рюрикович. «Во-первых, у меня его нет. А во-вторых, тебе, кроме меня, нужен еще один мужчина в спальне. Жена моя, тебе не кажется, что это перебор?» «По моему мнению, перебор — это заниматься любовью при таком мужчине. У нас секс планируется?» «Скорее нет, чем да». «Нечто подобное я и предполагала», — многозначительно заявила я и уже нормальным тоном продолжила. «Третий в спальне нам точно не нужен. Но мне будет гораздо спокойнее, если в остальное время рядом с тобой будет находиться опытный воин. В идеале человек, которому ты полностью доверяешь. У тебя есть такой?» «Есть», — без промедления ответил Рюрикович. Усмехнувшись, добавил. «В принципе, он и так целыми днями возле меня. Названия у его должности до сих пор нет. Так что не страшно, если временно побудет телохранителем. Вопрос с моей охраной закрыли?» «Закрыли», — легко согласилась я, а мысленно заскулила. Вроде бы все выяснили, но все же где-то внутри не утихала тревога, и что с ней делать, я не имела ни малейшего представления. Прошло 4 недели. Особняк Апраксиных. Вот уже 30 дней, как я безвылазно сижу в особняке. Анна Ивановна, не покладая рук, трудится на кухне. Николай занимается покупками и прочими бытовыми вещами. А горничная усиленно притворяется мной. Она отвечает на телефонные звонки, куда-то временами уходит. Изредка заглядывая в восстановленный домовыми кабинет, сотрудница спецслужбы докладывает мне, что все нормально, и причин для тревоги нет. Стыдно признаться, но для меня этих слов было достаточно. С утра и до темноты я корпела над зубодробительными книгами и осваивала магические науки. Мысли о бизнесе Апраксиных, о поимке заговорщиков и уголовном деле, возбужденном в отношении меня, как-то сами собой отошли на задворки сознания. Тот жуткий сон о смерти Димы стал забываться, да и стремительно приближающиеся роды абсолютно не страшили. Почему так? Все просто. Або настолько загрузил меня учебой, что думать о чем-либо другом я была не в состоянии. Этот мелкий грызун расписал мой день даже не по часам, а по минутам. Под неусыпным контролем ушастого наставника я изучала историю, законодательство, экономику, политологию чужого мира. И еще кучу всего. А между чтением медитировала. На удивление, меня выматывала именно медитация. Казалось бы, что здесь такого? Расслабься да отдыхай. Возможно, так оно и есть. Но не в моем случае. Как только научилась входить в транс, лопоухий изверг сразу же залил в мой разум одну из магических техник. Объяснив, как сканировать саму себя, дал задание. Привести в норму гормональный фон и разобраться с каждым узелком плетения. Причем наказал сделать это одновременно. С первого раза у меня ничего не вышло, со второго тоже. Пришлось повторять до тех пор, пока не получилось. На это ушло целых 10 дней. Казалось бы, с азами разобралась. Дальше должно быть полегче. Ага, размечталась. А Боб постоянно усложнял задачи. В общем, медитация стала для меня похлеще многочасовой интенсивной тренировки. Впрочем, физические нагрузки также имелись. Разумеется, по вполне объективным причинам в спортзале меня никто не гонял. 2 раза в день, перед обедом и ужином, я в обязательном порядке гуляла 1,5 часа по территории особняка. Вроде вот оно, личное время. Можно поговорить с Або на отвлеченные темы. Но не тут-то было. Во время прогулок, да что там, и во время еды, ушастый продолжал грузить меня учебой. Не позволяя ни на минуту отвлечься, он задавал вопросы, проверяя, насколько хорошо усвоен материал. Ежедневно я получала настолько много разноплановой информации, что казалось, еще чуть-чуть, и голова лопнет, как перезревший арбуз. Однако не роптала. Понимала, что ушастый наставник дает мне ровно столько, сколько могу выдержать. Точно так же там, в родном мире, со мной работала тренер, готовя к соревнованиям. К сожалению, из-за умственной нагрузки я ни разу за этот месяц не разговаривала с Димой. Настолько выматывалась, что едва голова касалась подушки, отрубалась. Дима приходил каждую ночь, ближе к рассвету. Ложился рядом со мной в кровать, кормил ребенка и уходил через час. Откуда знаю, вездесущий тушканчик рассказал. Сама я, безусловно, мужа не видела. Неожиданно осознав, что сильно соскучилась по супругу, я с тяжелым вздохом перевернула страницу очередной заумной книги. «Хватит, закругляйся», — распорядился Або. С чувством неимоверного облегчения я захлопнула талмуд. Положив его на журнальный столик, привычно глянула на настенные часы и про себя удивленно хмыкнула. До ежедневной прогулки еще 30 минут. С чего это лопоухий мучитель отошел от графика моих истязаний? Впрочем, спрашивать не стану. Уж лучше воспользуюсь случаем и отдохну, пока этот изувер не опомнился. Откинувшись на спинку удобного мягкого дивана, я закрыла глаза. Поймав себя на том, что машинально поглаживаю свой большущий живот, улыбнулась. С тех пор, как научилась воздействовать на внутренние процессы в собственном организме, переносить беременность стало намного легче. Больше нет ни изжоги, ни тяжести в ногах, да и спина не болит. И что самое приятное, резкие скачки настроения остались в прошлом. И да, у нас с мужем будет мальчик. Теперь я не хуже, а может и лучше УЗИ определяю пол ребенка в утробе матери. Знакомый аромат коснулся обоняния. Не поверив, я застыла, словно статуя. Но уже через миг муж сел рядом, обнял за плечи. «Привет», — сказал он тихонько мне на ухо. Я медленно повернула голову. Тотчас заметила, что выглядит его величество неважно. Темные круги под глазами. Осунулся. «Ты вообще отдыхаешь?» — возмутилась я вместо приветствия. «Разумеется, каждую ночь сплю возле тебя», — невозмутимо ответил Рюрикович и громко приказал. «Макс, заноси». В кабинет тотчас вошел высокий, ладно скроенный мужчина в военной униформе. Держа в руке плоский чемоданчик, он быстро прошел через помещение, остановился у моего рабочего стола. Водрузив на столешницу свою ношу, воин открыл крышку, что-то понажимал и отрапортовал. «Готово. Связь стабильная». Я с удивлением рассматривала штуковину на столе. Судя по черному экрану, это вполне мог быть переносной телевизор. «Мне кино собрались показывать?» Взгляд переместился на мужчину. Где-то я его видела. Точно видела. Вдруг под ложечкой засосало от нехорошего предчувствия. «Макс, составь Анне Ивановне компанию», — ровным тоном распорядился Рюрикович и с улыбкой добавил. «Судя по запаху в холле, она испекла свой знаменитый курник». «Я так надеялся, что не унюхаешь. Теперь придется с тобой делиться», — посетовал воин. Тяжко вздохнув, он церемонно поклонился нам обоим и бесшумно покинул комнату. Дурное предчувствие ворочалось внутри, не отпускало. Не понимая, о чем предупреждает интуиция, я напряженно посмотрела на супруга. «Дим, кто этот воин?» «Не узнала?» — Рюрикович вопросительно вскинул брови. «Где-то видела, но где?» Не договорив, я неопределенно пожала плечами. «Ты его встречала в Суздальской военной академии. Это барон Максим Сергеевич Воеводин. Он мой друг и временно исполняет обязанности моего телохранителя». Дима усмехнулся. «Ты ему доверяешь?» — уточнила я, не сводя напряженного взгляда супруга. «Как самому себе», — веско припечатал Рюрикович. Поцеловав в висок, спросил. «Как твои успехи в контроле эмоций? Получается?» «Вот только не говори, что Або тебе не рассказывал», — усомнилась я и скептически поморщилась. «Рассказывал», — легко согласился Дима и невозмутимо заявил. «Полчаса назад тайная канцелярия задержала всех причастных к заговору против меня. Хочешь посмотреть на главаря заговорщиков?» «Ты серьезно?» Еще не веря, что все закончилось, я ошарашенно смотрела на мужа. «Конечно. Технари спецслужбы с минуты на минуту закончат нарезку видео и пришлют нужный кусок. Будешь смотреть?» «И ты еще спрашиваешь?» — возмутилась я. Хмыкнув, Дима убрал руку с моего плеча. Обнажив левое запястье, стукнул пальцем по браслету. Вновь приобняв меня, предложил. «Посмотри на телевизор». Я быстро выполнила просьбу. На прежде темном экране появилось четкое изображение. Довольно симпатичный взрослый мужчина застыл в кожаном кресле. «Это кто?» — спросила я чего-то шепотом. «Тот, кто возглавлял заговор против меня. Князь Игнат Пантелеймонович Иволгин. Аристократ с безупречной репутацией», — бесстрастно сообщил Рюрикович. Я с изумлением взирала на князя Иволгина. С ним лично не была знакома, но вот с наследником главы княжеского рода приходилось сталкиваться. Глеб Иволгин приходил сюда, в мой дом, свататься. Мы отлично с ним пообщались. Юноша даже пообещал защиту своего рода и помощь отца. «Вот же твари!» — процедила я, не отводя глаз от экрана. «Как они собирались тебя убить? Твои спецы уже выяснили?» «Естественно. Глава рода Иволгиных разработал план, основываясь на ненависти серебряной ведьмы к императору. Рассмотрение уголовных дел в отношении одаренных происходит в помещениях, полностью изолированных от магии. Прокурор Владимирской губернии скрыл от тайной канцелярии тот факт, что ты просидела 4 часа в допросной, и на твой дар блокировка не подействовала. Заговорщики сделали все, чтобы я присутствовал на твоем суде. Позаботились, чтобы процесс транслировали телевизионщики. По замыслу Иволгина, ты должна была воспользоваться своим даром и остановить мне сердце во время судебного процесса. Мою смерть в прямом эфире видели бы миллионы граждан Российской империи». «Охренеть, цензурных слов нет». Ладони сами собой сжались в кулаки. За считанные мгновения, совладав с эмоциями, я холодно спросила. «Уже знаешь, почему Иволгин хотел тебя убить?» «Да», — лаконично ответил Дима. «Личная неприязнь к роду Рюриковичей, точнее, к моему отцу. Так уж случилось, что глава княжеского рода Иволгиных полюбил девушку-простолюдинку со слабеньким даром ведьмы. Ради брака с любимой женщиной он был готов развестись с беременной супругой. Однако грандиозного скандала в княжеском роду не случилось. Иван Грозный объявил охоту на ведьм. Возлюбленную Игната Пантелеймоновича арестовали и публично казнили. Как следствие, князь люто возненавидел императора. Эта ненависть перешла на меня». «Кошмар какой!» Дмитрий коснулся губами моих и отстранился. В комнате повисла тишина. Я вновь посмотрела на застывшее изображение князя Иволгина. Внезапно включилось видео. Словно из ниоткуда на шее дворянина появился черный ошейник. Спустя секунду широкоплечие воины закрыли обзор. И вот уже князь с перекошенным от гнева лицом смотрит прямо в камеру. «Какая же ты дура, боярышня!» — со злостью прохрипел Иволгин. «Зря ты ему поверила. Убей последнего Рюриковича, пока не стало слишком поздно. Они монстры!» Экран мигнул и погас. Холодок страха пробежал по спине. Князь походил на одержимого ненавистью фанатика. Это было жутко. «Саша, власть — это тягостное бремя», — хладнокровно напомнил мне Дмитрий. «Я хочу, чтобы ты не питала никаких иллюзий. Сегодня заговорщиков задержали, но завтра-послезавтра появятся другие. Ты постоянно должна быть начеку. Доверяй не тому, кому очень хочется верить, а тому, кто действительно докажет свою преданность. Наедине с собой можешь нервничать, плакать. Но на людях всегда сохраняй самообладание. Что бы ни происходило, будь невозмутима, как скала». «К чему ты меня готовишь?» Мой голос дрогнул. «В общем, к будущей жизни императрицы, а в частности, к завтрашнему дню. В 9 утра назначено судебное заседание. Посмотреть вживую, как осудят серебряную ведьму, приедут практически все представители высшего света столицы. Я решил воспользоваться моментом и разом познакомить всех подданных с государыней. Пора выводить тебя из тени.